Египет, Турция, Греция, а в Испании Коста-Брава. Везде, в общем, одно и то же. Южное море не освежает. Яркие краски, приглушенные темными очками, тем не менее режут глаза. Перелеты, аэропорты, дотошные часами досмотры, изнурительные ожидания багажа раздражают так, что хочется грохнуть об пол бутылку с колой, а она, как назло, из пластика. И везде тучами, ордами наши дорогие осточертевшие соотечественники стоят, расставив окороками короткие руки-ноги на пляжах, лежат, подставив солнцу всевозможные части тела. На их фоне даже Злата кажется чуть ли не стройной. Недаром держит себя на зверской диете. Слава ворчит, злится и рвется домой в Москву. «Ну, хочешь, поедем на следующий год в Ниццу?» «Подумаем». «Не хочет он ни в какую Ниццу. Тогда уж лучше к ребятам, к Еве и Иржику в Прагу. Теперь на лето Златина квартира освобождается. Конечно, при новом договоре в деньгах они потеряли, зато можно не мучить Еву, тем более, что у них с Иржиком уже двое детей». «А что Прага?» — поднимает брови Злата. Эту ее привычку ненавидит Слава. «Опять целый месяц пролежишь на диване». «Ну и что?» — злится Слава. «Что тут плохого?» Злата постоянного его раздражения словно не замечает. «Можно съездить на озера, в Австрию», — миролюбиво предлагает она. «Заодно побродим по Вене. Она же тебе нравится?» Слава мрачно молчит. Когда-то, правда, он любил Вену. Оставшись со Златой, загибал пальцы, что приобрел. Теперь ничего не любит. Говорят, к 40 годам просыпается настоящая наша натура. Исконная, генетическая. «Вот и во мне проснулась», — думает Слава. «Наше кровное, деревенское. Деньги, дом, любовь к малой родине. Никакой Испании мне не нужно. Лежать бы, как Иван-дурак, на печи. Эх, жаль, наследников нет. Некому передать нажитое. Был бы сын, я бы ему сказал, напоследок предостерег. Как мать мечтала о внуке. Только в последние годы уже не спрашивала, все вздыхала. Слава косился на Злату. Завести, что ли, любовницу? Олень. Да и работа тяжелая. Стальные решетки, двери, еще кое-что для перепуганных новых русских. Деньги хорошие, но не даром, это уж точно. Наломаешься в усмерть и в койку. Какие уж тут адюльтеры. И к супруге четко спиной. Так только иногда по пьянке. Эх, Саша, Сашенька, ну почему интеллигенция у нас так беспомощна? Отошла в сторону и пропала. Даже не позвонила ни разу. Интеллигенция. Он и сам к ней в ту пору принадлежал. В шкафу на нижней полке энциклопедия. Напоминает о прошлом. Там его статья, отредактированная Сашей. В нижнем ящике письменного стола кому нужен теперь другие его работы, а еще диссертация, любовно переплетенная в кожу. Рука не поднимается выбросить. А хранить для кого? Некому показать. Не перед кем похвастаться. Никому она не нужна. Так же, как его стихи. Юношеские, смешные и очень трогательные. Когда-то они читали их вместе с Сашей. Ей нравилось. Стоит задуматься, и он уже рядом с ней, с Сашенькой. Закрыв глаза, лежит на ослепительно белом песке, касаясь ее руки. Поддерживая, заплывает подальше, покачиваясь на волнах аквамариновой Адриатики. Интересно, научилась ли Саша плавать? Тогда он ее так и не доучил. Вот он показывает ей Прагу, бродит вместе с Сашей по улочкам Вены. Нет, нет, сынок, это фантастика. Была бы Саша, не видать ему Вены, хотя если б устроился, как сейчас, в Костину фирму... Ты что, оглох? Я говорю, в лавочке-то зайдем? А, зайдем. Слава покорно тащится вслед за женой в сувенирные лавки. Злата покупает какие-то блюдца, что-то похожее на украинские рушники. В доме полно уже этого барахла. Как мне серьги? Идут? Идут. Да ты и не смотришь? Злата рассыпается знакомым дробным смешком. Этот смешок тоже ненавидит Слава. Он вообще многое ненавидит. Даже Костя, работодатель и благодетель, раздражает его. А сердце ноет и ноет. «Сходи к врачу!» Пошел он. «Я по-прежнему хомо-советик, трусливый и нерешительный. За меня по-прежнему все решают. Только теперь не власти, жена. А может, переехать насовсем в Прагу, подальше от Саши? Делать те же ограды? А то однажды мелькнули светлые волосы, тоненькая фигурка, чуть не умер. Рванулся за девушкой. Конечно, не Саша». В тот год, когда Злата заставила его вернуться, кричала, плакала, угрожала, как он страдал. Ой, страшно вспомнить, а и забыть невозможно. Он уже перестал и стараться, таскался, как дурак, на пруды, сидел часами на лавочке, вдруг подойдет Саша. Рабея, набирал знакомый, въевшийся навсегда номер, сочетание цифр непонятно мучило, изводило. Мария Михайловна вежливо и, пожалуй, с сочувствием отвечала, что Саши нет дома. Говорила, запинаясь, чуть ли не виновата. Интеллигенция ведь и врать-то не умеет. А Софья Владимировна та действовала решительно. «Она вышла», — сообщала твердо. «Надолго?» — спросил он однажды. «Навсегда!» — хмыкнула эта насмешница, и он понял, что и в редакцию звонить бесполезно. Осенью, когда дожди, холода, беспросветно серое небо сдавили со всех сторон, Слава не выдержал и приперся в издательство. Прекрасный был повод — день рождения Саши. «Нет уж!» Лучше не вспоминать, какой великолепно спокойной, бесконечно далекой была в тот хмурый, ненастный день Саша. «Нет, спасибо. Браслета я не возьму. Зачем вы тратились? А за конфеты спасибо. Попьем после обеда чайку». «Вы! Господи, вы!» Слава выскочил из редакции, как из бани, красный, взмокший. Конфеты от авторов традиционно в издательствах принимают, а он всего лишь один из авторов, но не браслет. Значит, он совсем ей чужой. Ветер, холодный дождь хлестали в лицо, горевший от незримых пощечин, стиснув зубы, Слава почти бежал. Он чуть не плакал. Она сама виновата, сама от всего отстранилась, оставила его лицом к лицу с грозной, упорной, настойчивой Златой. Ну и чего она добилась? Предательница! Да и на что бы они, кстати, жили? Нищие! Еще и матери надо было тогда помогать. Совсем состарилась, но к сыну переезжать не хотела. Здесь родилась... Здесь и помру. Если что, Витьк твой отобьет телеграмму, — говорила Анастасия Петровна, не очень-то веря, как все мы, в близкую смерть. Слава с облегчением отступался. Очень Злате нужна его мать. Смотри, какая шикарная пепельница. Под старину, под раскопки. Купим? Зачем? Я не курю. Твоему начальнику. Такую дешевку. Дело не в деньгах, вспыхивает Злата, а в уважении. Ну, купи. Как он